Глава 26. Спустя мгновение снизу доносится отчаянный голос Бет. «Конечно, мне безумно хочется поговорить с Роуз, но я не могу игнорировать ее мать. Выхожу в коридор и громко говорю. «Роуз в своей комнате! Я только что ее нашла!» Бет появляется спустя считанные секунды. Очевидно, она мчалась сюда стрелой. «Роуз! Мы так волновались!» Она заключает дочь в объятия. Роуз не тает от подобного проявления чувств. Скорее, просто принимает их как данность. «Ты все это время была здесь?» спрашивает Бет. Девочка кивает. Такой вот вариант правды. Роуз действительно была наверху. Но мы с ней знаем, что не только в своей комнате. «Не понимаю, как мы могли тебя не заметить?» Видно, что Бет испытывает облегчение. Она достает телефон из кармана. Разговор короткий. «Она в своей комнате. Без понятия. Хорошо». Бет нажимает «Отбой» и поворачивается ко мне. «Как вы ее нашли?» Тон вопроса из резкого переходит в обвиняющий. «Вы же говорили нам, что она должно быть на улице!» Я тоже выдаю свой вариант правды. Мне показалось, что в окне кто-то мелькнул, поэтому я вернулась проверить. Краем глаза замечаю, что Роуз смотрит на меня. Она изучает мое лицо. Я делаю то же самое. Ее лицо ничего не выражает, а я ведь только что видела ее рассерженной. Девочка будто выставила перед собой непроницаемый щит. Подобно тому, как владелец магазина на ночь опускает перед входом металлическую решетку. Я слышу шаги внизу, затем голос Гарриет. «Роуз!» Бет протягивает дочери руку. «Пойдем. Папа и бабушка хотят тебя увидеть. Им нужно удостовериться в том, что ты в порядке». Роуз качает головой и жестом указывает на книгу. «Вернешься к чтению чуть позже. Бабушке сложно подняться по лестнице. Спустимся ненадолго». Роуз послушно встает и берет мать за руку. Затем Бет делает мне недвусмысленный намек. Она направляется в коридор и ждет, пока я выйду из комнаты. После чего демонстративно закрывает за нами дверь. «Мы ценим неприкосновенность частной жизни в своем доме», поясняет Бет, натянуто улыбаясь. «Наверное, Гарри это рассказала Бет, что я была в комнате Роуз одна. Я иду за матерью и дочерью вниз, ощущая в кармане джинсов изящную металлическую серьгу. Находка доставляет мне столько же неудобств, как если бы это был острый камешек в обуви». Спустя час Роуз сидит напротив меня в кабинке кафе «Вафельный домик». Я наблюдаю за тем, как моя маленькая клиентка берет темно-фиолетовый карандаш и начинает разгадывать головоломку по поиску слов, напечатанную на бумажной сервировочной салфетке. Я прошла огонь, воду и медные трубы, чтобы выбраться сюда с Роуз. Бет заявила, что после напряженного дня девочке нужно провести спокойный вечер. Когда я отметила, что стрессу подверглись только взрослые, Иэн вскочил и стал протестовать, мол, для Роуз события происходят слишком быстро, и ей нужно больше времени, чтобы узнать меня. Я ответила, что именно для этого и собираюсь отправиться с девочкой на ужин. В конце концов, после длительных переговоров я согласилась привести ее обратно через полтора часа. Тем не менее, без напутствий уйти не удалось. Гарриет встала у входной двери, словно часовой, и сказала внучке более резко, чем обычно, что будет с нетерпением ждать ее возвращения, чтобы позаниматься с ней китайскими иероглифами. Она не спускала с нас глаз, пока мы не дошли до моей машины, и я не усадила Роуз на заднее сиденье. Наконец, я наедине со своей клиенткой. пора к ней присмотреться. Роуз, да у них тут просто огромное меню. Я беру ламинированный двухсторонний лист. Попробуем всего понемножку. Роуз не поднимает головы. Я изучаю ее лицо. Оказывается, ресницы у нее тоже ярко-рыжие, как и волосы. Я возьму вафли с нутеллой. Они просто чудесны, с шоколадной пастой и фундуком. Роуз продолжает водить карандашом по своему бумажному меню, вычеркивая буквы в головоломке. К нам подбегает официантка. «Ну что, дамы, выбрали?» «Мне чай со льдом». Вспоминаю, что говорил Иэн. Он время от времени балует дочь вкусностями. «Роуз, будешь ротбир?» Никакой реакции. Официантка смотрит на Роуз, затем на меня. Улыбка сходит с ее лица. «Мы возьмем ротбир», — говорю я. «И можно вафли с нутеллой и вафли со свежей клубникой». «Как насчет взбитых сливок?» — спрашивает официантка. Я пожимаю плечами. «А почему бы и нет?» Следующие 5 минут я применяю различные тактики, чтобы добиться внимания Роуз. Ее поведение изменилось. Если во время первой встречи она была отчужденной, сейчас чувствую ее враждебность. Неважно, что я говорю или делаю, она не смотрит на меня. Склонившись над бумажной салфеткой, она водит карандашом по буквам до тех пор, пока полностью их не зачеркивает. Когда к нам приносят еду и напитки, Роуз достает салфетку из-под тарелки с вафлей, чтобы и дальше искать слова. Я отрезаю кусочек от своей вафли и предлагаю ей. Вафля с золотистой корочкой, хрустящая на вид, с нее капает растаявшая нутелла. «Хочешь попробовать?» Роуз впервые смотрит на меня. Кажется, она раздумывает над моим предложением. Затем протягивает руку. Но вместо того, чтобы взять кусочек, который я отрезала, она запускает руку в стакан с рутбиром и выплескивает его на стол и мне на колени. Стакан скатывается со стола и разлетается вдребезги. Газировка ледяная, поэтому я ахаю и подскакиваю. Несколько посетителей оборачиваются, к нам подбегает официантка со стопкой салфеток. Я отряхиваюсь, пока официантка вытирает лужицу на полу. Через минуту появляется помощник официанта с веником и совком. «Прошу прощения за беспорядок», — говорю я им. Роуз наблюдает за происходящим. Не верю своим глазам, когда замечаю выражение ее лица. Она едва заметно улыбается. Спустя секунду напрягаюсь от осознания того, что Роуз окружена потенциальным оружием, осколки стакана на полу и столовые приборы. Затем до меня доходит, что Роуз не смогла бы припрятать еще один стеклянный осколок, потому как даже не шелохнулась. Серебряный тупой нож с зазубренным лезвием по-прежнему лежит на столе у ее тарелки. Конечно, в ее шкатулке найдутся предметы и поострее. А в пальто Роуз есть карманы. Она вполне могла что-нибудь с собой принести. Она просто маленькая девочка. Слова Гарриет эхом проносятся в моей голове. Разумеется, Роуз сама не своя от тревоги, но дело-то во мне, в моем собственном прошлом и застарелой травме, поэтому мысленно приказываю себе расслабиться. Мокрые холодные джинсы липнут к телу. Хорошо, что я переложила серьгу в сумку. Я снова сажусь напротив Роуз и решаю открыто с ней поговорить. Может, она и маленькая, но ума ей не занимать. И если уж на чистоту, других вариантов нет. Понимаю, ты злишься на меня, Роуз, и, возможно, ты мне не полностью доверяешь. Но я надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сделать так, как будет лучше для тебя. Роуз кладет карандаш на стол и поднимает голову. Смотрит мне прямо в глаза. Слова Эшли всплывают в памяти. «Роуз будто подменили. И теперь это происходит вновь. Вежливая, стеснительная девочка, с которой я познакомилась всего несколько дней назад, испарилась. Роуз уставилась на меня с ненавистью, как будто у нее внутри сработал выключатель. Она сует мне сервировочную салфетку. Практически все буквы головоломки зачеркнуты. Осталось всего несколько. Они разбросаны, поэтому мне нужно какое-то время, чтобы составить слово. И когда я это делаю, у меня возникает чувство, будто мою грудную клетку зажали в тиски. Послание Роуз предназначено мне. Оно похоже на то, которое получила Тина за несколько дней до смерти. Буквы на салфетке сложились в слово «Убирайтесь».